Я перехожу теперь ко второму противоречию. Стоик, когда он проповедует благожелательность, утверждает в теории, что ни один человек не может причинить ни зла, ни добра другому, поскольку одна только добродетельная воля хороша и является независимой от внешних причин. Это противоречие более очевидно, чем первое, и более специфично для стоиков, включая некоторых христианских моралистов. Объяснение, почему они не замечали этого, таково. Они, как и многие другие люди, имели две этические системы. Одну сверхтонкую для самих себя, и другую более низкую для менее воспитанных и беззаконных. Когда философ-стоик думает о самом себе, он уверен, что счастье и все другие мирские так называемые блага ничего не стоят. Он даже говорит, что желать счастья противно естеству, подразумевая, что это влечет за собой неподчинение воле Бога. Но как практический человек, управляющий Римской империей, Марк Аврелий прекрасно знает, что такого рода вещи не делаются. Его долг — проследить за тем, чтобы корабли, везущие зерно из Африки, благополучно достигли Рима, чтобы были приняты меры для облегчения страданий, причиняемых эпидемией, и чтобы враги-варвары не были пропущены через границу. То есть, имея дело с теми из своих подданных, которых он не рассматривал как философов-стоиков, действительных или потенциальных, он принимает обычные мирские стандарты того, что хорошо или плохо. Именно принимая эти стандарты, он исправляется со своими обязанностями администратора. И, что странно, эта функция сама по себе находится в более высокой сфере того, что мудрец-стоик должен был бы сделать, хотя и выведена из этики, которую мудрец-стоик рассматривает как в основе своей ложную.